Глава вторая. Прежде всего он понимал, что его победа, хоть она и была безоговорочной, но вместе с тем была и временной. Очень скоро Амулу и его боевики встретятся, и первое, о чем они станут между собой говорить, как им быть в сложившейся ситуации. Решение здесь напрашивалось лишь одно — отомстить Моди Батумани и его людям. Взять, так сказать, реванш за то бесславное поражение, которое они потерпели. Моди Батумани знал характер этих людей и понимал, что именно так они и поступят. Как именно они будут мстить? В первую очередь они попытаются захватить городок Таудень, откуда их так бесславно изгнали. Ну а затем захотят расправиться с Моди Батумани и его людьми. Тут уж сомневаться не приходится. Да и, конечно, им нужно будет вернуть свое оружие. В первую очередь отцовские и дедовские ножи. Для них это все равно, что вернуть собственную утраченную честь. И ради такого дела они пойдут на все, что угодно, совершат любой, самый дикий и непредсказуемый поступок. Сюда еще следует добавить и поруганную честь самого Амулу, и это тоже не последнее дело. Возможно, это для боевиков еще важнее, чем утрата ими оружия. Амулу — человек честолюбивый. А кроме того, кто станет его уважать и слушаться после того, как его похитили из шатра, будто глупую бессловесную овцу? Тут ему во что бы то ни стало нужно постараться восстановить пошатнувшийся авторитет. А значит, предстоит бой. Конечно, это случится не сегодня и, может быть, даже не завтра. Вначале Амулу и его людям нужно разжиться оружием. Вряд ли они вернутся в городок с пустыми руками. А разжиться оружием не так просто. Никто не даст туарегу другого оружия взамен утраченного. Таков у них неписанный закон. Скажут, однажды тебе уже дали оружие, а ты его потерял, отдал врагу. Ну так пойди и верни свое оружие, или добудь себе другое, если ты воин. А из этого следовало, что у Моди Батумани есть фора во времени. Большая или небольшая, но есть. И он должен ею воспользоваться. Он обязан ею воспользоваться. Он обязан придумать какое-то решение, и оно должно быть правильным и мудрым. Никто, кроме него, не придумает такого решения. Потому что в этих краях он командир, он здесь самый главный. Первонаперво он связался по рации с городом Бамако. Бамако — это столица Мали, и там, в этом городе, находился главный штаб национальной жандармерии. А в том штабе непосредственный начальник Моди Батумани, которого звали Адама Муро. Мужественным и мудрым человеком был Адама Муро, и уж он-то обязательно скажет, что Моди Батумани должен делать дальше. Да и вообще Моди Батумани обязан периодически выходить на связь со своим главным штабом и докладывать, что случилось в подведомственном ему районе, он ли кого-то победил, его ли победили, и в особенности докладывать о всяческих чрезвычайных ситуациях. Тут уж, как говорится, хоть днем, хоть ночью. А сейчас как раз и была такая ситуация. Шутка ли? Он изгнал из Таудень небольшой вражеский отряд, не потеряв при этом ни одного своего человека, да еще и добыв целую кучу оружия. Тут уж не только доложить, но и похвастаться не грех. Хотя Моди Батумани не был склонен к хвастовству и прочей героизации своих подвигов. Свою ночную победу он и за подвиг-то не считал. Ну, выгнал он врага из городка, ну, отнял у него оружие. Так ведь именно для этого он здесь и находится. Какие уж тут подвиги. К событиям, произошедшим в Таудень, Адама Муро отнесся со всей серьезностью. Адама Муро пообещал Моди Батумани прислать немедленную подмогу, отряд жандармов в количестве 50 человек, и забрать трофейное оружие. Часть такого оружия Моди Батумани мог оставить для своих нужд, а остальное переправить в главный штаб. Как именно переправить? На тех самых машинах, на которых прибудет подмога в количестве 50 человек. А поскольку от Бамако до Таудень ни путь не близкий, то подмога выезжает немедленно, на двух машинах с повышенной проходимостью. Покамест же трофейное оружие Моди Батумани должен надежно спрятать и бдительно его охранять до прибытия подмоги. И вообще смотреть в оба, потому что оскорбленные туареги обязательно попытаются взять реванш. А что такое этот самый реванш? Они попытаются вернуть свое оружие и заодно расправиться с Моди Батумани и его людьми. Туареги — народ мстительный, а что еще важнее, воинственный и храбрый. — Да знаю я все это, — ответил Модиба Тумане. — Тогда ожидай подмогу, — был ему ответ. На том разговор закончился. Грузовики с подмогой прибыли на удивление скоро, буквально через сутки. Часть трофейного оружия Модиба Тумани погрузил на грузовики, часть оставил себе. И вместе с прибывшей подмогой стал ожидать дальнейшего развития событий. События и впрямь развивались, и развивались они так, как ни Модиба Тумани, ни даже сам Адама Моро не могли и предполагать. Нет, кое-что они предполагали правильно, но именно кое-что и не более того. Например, они в точности угадали, что униженный Амулу вместе со своими такими же униженными людьми попытается взять реванш. Впрочем, тут не надо было обладать какой-то особенной прозорливостью и мудростью, чтобы предвидеть именно такой ход событий. Другое дело, как именно и в каком направлении будут развиваться эти самые события. А они развивались самым непредсказуемым образом. Конечно же, Амулу со своими людьми не стал возвращаться в свои шатры, навязчие позоры бесславия. Он решил пойти другим путем, благо такой путь имелся. Амулу давненько уже поддерживал связи с западными спецслужбами, если говорить точнее, то с французскими. Изгнанные из Мали, французы не утратили надежды когда-нибудь вернуться сюда вновь. Более того, они постоянно предпринимали такие попытки. Конечно, ввести войска на малийскую землю они пока что не пытались, но действовали иными методами. Руками собственных спецслужб, точнее говоря. А это в первую очередь агентура. Разветвленная и эффективная агентурная сеть. Всевозможные информаторы, террористы, да хотя бы даже местные чиновники, которые по указанию своих кураторов принимали законы, выгодные этим самым кураторам. Одним словом, классика. Амулу и был одним из таких агентов, причем весьма эффективным агентом, за что и получал от своих кураторов немалое вознаграждение. Потому и решил обратиться к ним. Как встретиться со своими кураторами, Амулу знал. И он с ними встретился. Случилось это на следующий день после того, как Модиба Тумани отпустил его самого, равно как и всех его людей. Кураторов было двое – Андре и Гастон. Конечно, на самом деле их звали как-то иначе, но какая разница? Для Амулу эти двое были Андре и Гастоном. Рассказ Амулу они выслушали в молчании, то и дело переглядываясь друг с другом и при этом хмурясь. «А ловко этот Модиба Тумани обстряпал дельца», — сказал Андре, когда Амулу закончил рассказ. «На высоком уровне. Размазал тебя, как масло по лепешке. Растоптал. Молодец, парень, что и говорить. Чего не скажешь о тебе и твоих людях. Ну и что ты от нас хочешь?» «Помощи», — сказал Амулу. «И какой именно помощи?» — уточнил Андре. «Мне нужно оружие для меня и моих людей». «Это для чего же?» — с нескрываемым ехидством спросил Гастон. «Чтобы ты и его отдал этому Модиба Тумане?» «На этот раз все будет иначе», — решительно произнес Амулу. «Неужели?» — еще ехиднее вопросил Гастон. «И почему мы должны тебе верить после такой твоей осечки? Убеди нас в том, что мы должны тебе поверить и помочь». «До этого я исправно выполнял все ваши поручения», — сказал Амулу. «Разве не так?» «Допустим», — сказал Гастон. «Но это думается потому, что до сих пор тебе не встречался такой ловкий парень, как Модиба Тумани. И вот он тебе встретился. И что? Каков результат?» «На этот раз все будет иначе», — снова повторил Амулу. «А именно», — уточнил Андре. «Я захвачу Тауденни и уничтожу Модиба Тумани со всеми его людьми». «Велик подвиг, ничего не скажешь», — насмешливо произнес Андре. «Захватить паршивый городишко с 5000 жителей и уничтожить 20 жандармов. Это дело, достойное настоящего воина». «Да ты, я вижу, оскорбился на такие мои слова». «Напрасно. Это не я тебя оскорбил, а ты оскорбил сам себя, когда тебя, как овцу, выволокли из шатра, а твои люди безропотно сложили оружие». «Я смою свое оскорбление кровью», — решительно произнес Амулу. «И чьей именно кровью?» — спросил Гастон. «Может, кровью 20 жандармов? Своей собственной?» «Ты знаешь, друг наш Амулу, Ни то, ни другое нам не интересно. «Тогда что же вам нужно?» — мрачно спросил Амулу. «Что нам нужно?» — задумчиво повторил Гастон. «В самом деле, что нам нужно? Андре, что ты на это скажешь?» «Прежде всего, нам нужно подумать», — сказал Андре. «Кое-что обсудить». «Представь, я такого же мнения. Подумать и обсудить. И, как я понимаю, принять после этого решение». «Когда мне прийти за ответом?» — спросил Амулу. «А?» — произнес Андрей и вопросительно посмотрел на Гастона. «Через 2 дня», — сказал Гастон. «В это же самое время и на этом же месте будет тебе ответ». 2 дня — это много», — сказал Амулу. «Что я буду делать эти 2 дня? Бродить безоружным по пустыне? Со мной мои люди, что я им скажу? И что они мне скажут? А еще вернее, что они со мной сделают за эти 2 дня?» «А вот это уже твои заботы, а не наши», — жестко произнес Гастон. «Захочешь жить, так и выкрутишься. Итак, через 2 дня, в это же самое время и на этом же месте. Очень советую тебе прийти, для твоей же пользы». «Ну а если не придешь», — добавил Андре, — «то это наверняка будет означать, что тебя нет в живых. Что ж, в этом случае мы о тебе всплакнем, да и позабудем». Амулу ничего не сказал, поднялся с земли, на которой сидел, и пошел. «Ох уж эти мне местечковые царьки!» — вздохнул Гастон, глядя вслед Амулу. «Гонору и самолюбие поверх макушки, было бы еще столько же ума. Это же надо — быть изгнанным из городка, да еще и оставить там все свое оружие. Удивляюсь, почему этот Модиба Тумани всех их не уложил рядышком, ведь это так просто». «Наверное, он благородный человек», — задумчиво произнес Андре. «Как ты сказал? Благородный? Что ж, может быть и так. В здешних диких краях, наверное, встречаются еще такие дикие пережитки, как благородство». «Ну-ну. С благородным человеком и воевать приятней. В том смысле, что одолеть благородного человека проще, чем кого-то другого. Благородные люди, они ограниченные в своих действиях и мыслях. И в этом их основной недостаток». «У тебя появилась какая-то идея?» — Андре внимательно взглянул на Гастона. «Может быть».